Глава 13. Юстин. Из единственного окна темницы, в которой медленно умирал Сельман и сходил с ума Юстин, доносился шум волн. Пару ночей назад разыгралась страшная непогода. Сверкали молнии, гремел гром, а черный океан бешено молотил в каменные стены тюрьмы. Высокие волны бились о скалы, пытаясь утащить их на дно, но те, как бравые воины, сдерживали напор всю ночь. Утром же на смену серым тучам пришло яркое солнце. И тишина. Тишина, которая злила Юстина. И на то было много причин. Первое — вечно ноющий Сельман. От боли он кряхтел днем и скулил по ночам. Вторая — собственные мысли. Впервые Юстин испугался, что сойдет с ума. В голове кричали сотни голосов, заглушая его собственный, совсем тихий и безжизненный. Третья причина — Сетхи. Подлые тени, предатели, трусливые, никчемные псы. Юстин все ждал, когда же они вернутся. Ему даже казалось, что среди всего сонма голосов он узнавал похоть и тщеславие, но он мог и ошибаться. И четвертая, последняя причина — безразличие. Но не Юстина и даже не Ренриса, а слуг и народа, которые не искали своего короля. Это не могло не злить и не могло не разочаровывать. Юстин все ждал, что следующим утром проснется не от голоса Лирасы, а от криков бунтующей толпы. Но, кажется, народу было плевать, что за тиран будет править страной, будущее которой стало темнее грешной души свергнутого Олхи. Вот и это утро началось с тишины. Юстин доел свой скромный завтрак и, пнув тарелку к решетке, лег на сено. Оно было сырым и колючим. Однако по сравнению с холодными камнями, из-за которых болела спина, такая кровать казалась мягкой и удобной. На секунду даже промелькнула мысль обустроить темницы получше, поставить скамейки, металлические кровати и столики для заключенных. Но Юстин, тот самый озлобленный и тщеславный, отмахнулся от этой мысли. «Сколько дней мы уже сидим тут, Сельман?» «Я перестал считать, господин», — еле слышно прокряхтел он в ответ. «Бесполезный советник! Какой же бесполезный!» Юстин надеялся, что вместе с криками бунтующих он услышит и последний вздох Сельмана. Но почему-то святые все никак не хотели провожать того в иной мир. Единственным развлечением Юстина стали сны. Они хоть и потеряли красочность, но даже черно-белые воспоминания Сетила были куда интереснее, чем каменная, заплесневевшая от сырости стена темницы. Юстин проживал жизнь короля пустыни и раз за разом просыпался, сожалея, что утро наступило так быстро. Ему хотелось досмотреть хоть одну из историй, но то крик Лирасы, то стон Сельмана, то таракан, пробегающий по щеке, будили его на самом интересном месте. После завтрака Юстин начинал собирать пазл из отрывков, которые ему показывали Сетхи, сидящие внутри. И теперь он знал, что Сетил был добрым королем, любящим свою страну и свой народ. Его тени поглощали грехи людей, и оттого в пустыне не было зла. Люди забыли о гневе, похоти и тщеславии. Все жили в мире и были благодарны за то, что король заботится не только об их жизнях, но и о душах. Еще Юстин узнал, что Гаюн был Сиафом, а Ача, его дочь, бесстрашной охотницей на змей. Они с Сетилом были близки, почти как сестра и старший брат, ведь король воспитывал ее с малых лет. Но Эвер думала иначе. Ревновала и стыдила девчонку каждый раз, когда навещала пустынный дворец. Эвер слышался флирт в любых словах Ачи. Виделись откровенные взгляды, которые та якобы себе позволяла. В гневе Эвер высказывала свое недовольство Сеттелу, который уже устал переубеждать ее. Сеттел помогал своему народу строить дома из глины, а народ построил ему дворец, который позже разрушила богиня света. Эвер разозлилась на Ачу, вышедшую из покоев Сеттела, и, наслав на город никого не щадящее солнце, испепелила часть замка. Стены трескались и осыпались, превращаясь в песок. Потолок рушился и падал на невинных слуг. Пол проваливался под ногами, а жаркий воздух уничтожил запасы воды и еды. Но настырная и обидчивая богиня не думала останавливаться. Муки жителей пустыни закончились лишь тогда, когда Сеттел приполз к ней на коленях, умоляя о прощении и признаваясь в верности и вечной любви. И Юстин чувствовал, что Сеттел не лгал. Он правда любил, только, кажется, безответно. Ачу и Гаюна пришлось отослать на край города в маленький домик, прикрытый листьями пальмы. Но они быстро обустроились там, и каждый раз, когда Сеттел приезжал в столицу, звали его в гости. Поили холодной водой, кормили сладким желе из алоэ и фиников. Юстину нравилось наблюдать за жизнью свергнутого бога, нравилось строить догадки о том, почему же от его страны остались лишь руины. Юстин цеплялся за каждое воспоминание Сеттела, и чтобы ничего не забыть, каждый день проживал историю Олхи вновь. И чем больше дней он был с Олхи наедине, тем больше ему казалось, что тот ни в чем не виноват. На самом деле тишина, царящая внутри темницы, пугала Юстина по еще одной причине. В ней он становился слабее, уязвимее. Будто то, что взращивали в нем сетхи, медленно угасало. Они молчали, и Юстин не понимал, что ему делать. Ненависть сменялась грустью, и трусливая душонка скулила от страха быть убитым рукой безумца из Илли. Но Юстин боялся не только за себя. Его мучили мысли о сестре. Воспоминания Сеттела, добрые и светлые, не могли не напомнить Юстину о Юри. Он понял, насколько скучает по ней, и винил себя за то, что когда-то оставил одну. Он боялся, что Куан вернется с ней в Эверок, и тогда Ренрис сделает с Юри что-то ужасное. Юстин не сможет помочь ей, будучи в заточении. Думая об этом каждую проклятую минуту, он страдал от безысходности еще больше. «Когда же вы вернетесь?» — спрашивал Сетхов Юстин. «Вы нужны мне». Но похоть с тщеславием не отзывались. «Где гнев?» — не замолкал Юстин. «Верните мне хотя бы его». Но на этот вопрос у него и самого, кажется, был ответ. В первый день заточения Юстин сходил с ума из-за непонимания, что ему делать. Во второй — от молчания теней, которые оставили его одного. Голова болела от догадок, но Юстин не сдавался, продолжая звать их круглые сутки. На третий день, кроме того, что он скоро умрет от голода, Юстин понял еще кое-что. Он вспомнил сделку. Точнее, ту роковую ошибку, которую совершил 7 лет назад на Схиале. Вспомнил он и то, что тени в ночь праздника так и остались голодными. Они обещали уйти, когда получат души всей королевской семьи. «Так, может, Куан убил Даллию?» — прошептал Юстин. Сельман, не расслышав его, закряхтел что-то в ответ. «Гнев ушел, потому что она мертва? Сделке конец?» «Опять вы бредите, господин! Да что за напасть такая?» — бубнил Сельман. В тот день Юстин впервые за долгое время искренне улыбнулся, обрадовавшись тому, что все это закончилось. И плевать, что он заперт в темнице, плевать на смертный приговор. Он смеялся и хлопал в ладоши. «Наконец!» — повторял Юстин. «Наконец я свободен!» Но злость, быстро сменяющая радость, заставляла его сомневаться в этом. Наверное, Сельман прав, и ему все-таки нужен лекарь душ. На пятый день заточения, когда Ренрис спустился в темницу и спросил про голоса, Юстин понял, где на самом деле скрывался гнев. Тень переметнулась к новому правителю, к тому, кто сильнее, к тому, у кого в руках была власть, и от этого в груди потяжелело, будто горячий деготь залил внутренности. «Далее еще жива», — догадался Юстин. «Я все еще должен теням убить ее». Радость или горе принесли эти мысли, он так и не понял. Но душа, которая начала было цвести, вновь завяла и сгнила, а гнев превратил все нежные бутоны в компост. «А знаете, господин», — хватая ртом холодный ночной воздух, сказал Сельман, «когда я увидел вас впервые, то подумал, что быть вам помощником конюха». Пленники уже готовились ко сну, поудобнее укладываясь на сено после совсем скудного ужина. «Не думал я, что вы станете так близки с королевской семьей. Весь двор был поражен, и, признаться честно, мы смели осуждать вас за спиной». Юстин молча слушал. Уставившись в потолок, он смотрел на черную плесень, которая покрывала камни. «Долго мы не хотели вас признавать». Сельману нужны были длинные паузы, чтобы восстановить дыхание. «Да и принцессе лучше бы выйти замуж за северного принца. Королевская кровь не должна мешаться с крестьянской. Не нравилось нам это, не нравилось». Он тяжело вздохнул и, будто продолжая раскаиваться, продолжил. «Но что-то, Бартлет, вас увидели, господин. Доверились и сделали приближенным. Впервые раб с юнинского аукциона пошел в придворную школу вместе с принцессой. Впервые обзавелся покоями и личными слугами. Знаете, можно подумать, что сами святые проложили вам путь». Лишь один свергнутый Олхи и длинный язык наивного, мечтающего о лучшей жизни юноши, — подумал Юстин. «Но вы не зазнавались, нет. Робкий и скромный юноша остался таким же добросердечным, даже когда вырос. Вы были благодарны королю за все, что он для вас делал, а мы, ваши преданные слуги, благодарили судьбу, подарившую Эвероку будущего правителя». Юстин не хотел слушать очередной нудный рассказ Сельмана. Он пытался уснуть и крутился с одного бока на другой. Заглушал голос советника громкими ударами цепей о камни и показательно устало вздыхал, когда Сельман замолкал, пытаясь отдышаться. «Вы росли на наших глазах, господин. Как мы могли не полюбить вас? Доброго и отзывчивого ребенка, жадного до знаний, чуткого к другим». Голос Сельмана стал ласковее. «А помните, как вы однажды заперлись в погребе с винными бочками? Мы тогда весь день не могли найти вас. Король перепугался и отправил смотрителей в город на поиски, а слуги искали вас во дворце. Тогда был мой день рождения, и я вместо того, чтобы уйти веселиться в таверну, бегал по комнатам и надрывал голос, выкрикивая ваше имя. И я нашел вас. Вы, испуганный и бледный, сидели в темноте, в углу, прятались за бочкой. Помните?» «Помню», — не успев подумать, ответил Юстин. «Вы хотели сделать мне подарок и принести бутылку вина из королевских запасов, но испугались мотылька, севшего на ручку двери. и задули единственную свечу в страхе, что тот полетит на свет. Удивительно. Вы просидели там полдня». Юстин молчал, хоть слова пытались вырваться наружу, взрезая горло. «О, господин, я не хотел вас смутить», — испугавшись тишины, извинился Сельман. «Вы не думаете, что я хочу вас пристыдить? Нет. Это история о вашей смелости и добросердечности. Просидеть столько часов в темноте смог бы не каждый». На самом деле, это воспоминание было приятным. Оно будило в Юстине давно забытое чувство нежности и тепла, разливающегося в животе. «Знаете, господин, этот день был моим лучшим днем рождения, а ваш подарок стоит в моем доме до сих пор. Жалко мне это вино. Рука не поднимается просто открыть и выпить». Сельман, сам того не понимая, будто назло Сетхам заставил Юстина светиться от счастья. Прогонял своими словами темноту, как в тот день, когда открыл дверь погреба со свечой в руке и спас Юстина от страшного мотылька. «Я безгранично рад служить вам, мой король. Адер всегда говорил, что вы приведете Эверок к свету. Надеюсь, я успею застать эти времена». Юстин закрыл глаза и проглотил ком, подступивший к горлу. Пока Сетхов не было, он мог позволить себе эту слабость. Бесчувственный Юстин почти пустил слезу и почти что растрогался, вспомнив былые времена. И, слушая другие истории Сельмана, король наконец-то уснул. Сетил лежал на кровати в полуразрушенной спальне и крутил камень в руках. Он вглядывался в его глубокий фиолетовый цвет и подставлял под лунный свет, подмечая, как аметист отбрасывает яркие пятна на глиняные стены. Теперь неограненный камень с отколотыми краями и отполированными песком пустыни гранями Сетил хранил на груди. У каждого из святых был свой драгоценный камень, и каждый напоминал о чем-то великом. Ар нашел жемчуг во времена, когда морские войны не прекращались годами, и пепел от сожженных кораблей, смешиваясь с прахом погибших людей, оседал на дно. В день, когда среди обугленных костей и досок моряки заключили перемирие, Ар нашел на дне Черного океана сверкающую жемчужину. С тех пор арасийцы чтят не только своего Олхи, но и моллюсков, которые стали священными. Люди больше не вылавливали их из океана, а если вдруг находили в песке или среди камней, то очищали твердую раковину от грязи. Тем, кто собирал жемчуг и уж тем более продавал его, грозила смертная казнь. История драгоценного камня Рея началась еще в его детстве. Блуждая с Аром по лесу у реки, он увидел стекающую по дереву смолу. Густая, пахнущая хвоей и древесиной, она медленно ползла вниз и жидким золотом сияла на солнце. В смоле тонул небольшой жук и, пытаясь выбраться, громко жужжал. Тогда Рей решил помочь маленькому беззащитному существу. Он схватил рукой липкую жижу и понес ее к реке, думая, что сможет отмыть смолу от лапок насекомого. Однако, стоило ему опустить ладони в холодную воду, Ар решил подшутить над другом и взмахнул руками. Волна выбила смолу из рук и унесла вниз по быстрому течению. Рей тогда обиделся на Ара, но тот пообещал вернуть пропажу. Богу ветра и океана все же удалось ее найти. Однако поиски затянулись на десятки лет, и потому вернул Рею он уже не сгусток отвердевшей смолы, а янтарь с жучком внутри. Тогда Рей подумал, что это знак, ведь есть те, кого он будет не в силах защитить, и те, помощь которым будет ошибкой. Откуда появился камень у Эвер, Сетил не знал, Глубокий синий цвет сапфира зачаровывал. Олхи неоднократно пытался выведать у возлюбленной его историю, но Эвер не отвечала, отвлекая Сеттила поцелуями. Теперь и у Сеттила появилась драгоценность. Ача обменяла свою жизнь на аметист, но одной души камню оказалось мало, поэтому Гаюн отдал ему и свою. Аметист скрывал в себе секрет. Какой? Ача рассказать не успела, ведь ее иссушенное тело вместе с телом отца нашли на рассвете напуганные горожане. И теперь, лежа в постели, Сеттил пытался разгадать оставленную Ачей тайну. Найти хоть малейшую подсказку и понять, почему Ача умерла, сжимая аметист в руке. Сеттилу не спалось, и он, обернувшись в покрывало, вышел на небольшой, заросший эвкалиптом балкон. Сев на скамейку, он оторвал листок от дерева и положил его в рот. «Попробуй!» — когда-то давно уговаривала его Ача. «Он сладкий, правда?» Она, кажется, ничего не боялась. И с детства из любопытства тащила в рот любую растительность. На самом деле, только благодаря ей народ пустыни научился добывать сок даже из колючих кактусов. Один из них, покрытый бутонами, и вовсе обманывал мозг. Даже маленький кусочек этого цветка притуплял голод и насыщал организм на долгие часы. Так охотники на змей и собиратели воды могли покидать город на целые недели и не бояться, что в пустыне им не хватит еды. Но в последнее время даже эти бутоны не спасали охотников на змей, отряды которых пропадали один за другим. Отважная Ача решилась отправиться на поиски того, что убивает людей. Тогда впервые за долгие годы в пустыне пошел дождь. Гроза сверкала в сером небе и била в землю острой молнией, будто охотник, натянув тетиву с десятком стрел разом, выпустил их в добычу. Сухие деревья мгновенно вспыхивали, и даже сильный ливень не мог их потушить. Люди прятались в домах, но соломенные крыши улетали вместе с пальмовыми листьями и домашними птицами, не успевшими спрятаться. Ача уже 4 дня как была в пустыне. Среди песчаных гор, где раскаты грома раздавались еще чаще, чем в городе. «Она сильная девочка, Гаюн», — говорил Сеттил. «Она обязательно вернется». И она вернулась. Спустя 6 дней бесполезных поисков силуэт Ачи показался на горизонте. Они бежали ей навстречу по раскаленному песку, и Ача обессиленно упала на руки Сеттила. Едва он оказался рядом. «Ты дома, милая! Слава Всевидящему! Ты жива!» — кричал Гаюн. «Я знал, что ты справишься, охотница», — держа ее на руках, сказал Сеттил. И она, улыбнувшись, потеряла сознание. Промокнув под дождем насквозь, Ача заболела. Ее била лихорадка. Глаза слезились, не переставая, обожженная на солнце кожа шелушилась, а тело было горячее полуденного песка. Ача бредила и все время повторяла, что нашла звезды, но Сеттил и Гаюн не придавали этому значения. «Пустыня еще не готова тебя отпустить», — сказал Гаюн, когда Ача пришла в себя. «Ты еще нужна ей, нужна городу». «И нам», — вытирая с ее лба пот, добавил Сеттил. «Меня спасли звезды, только благодаря им я жива. Я нашла холодную темноту, сверкающую яркими фиолетовыми огнями. Вы тоже должны ее увидеть. Ночное небо раскинулось посреди пустыни, а с единственного дерева, растущего над упавшими звездами, будто фонарь свисала луна». Тогда Сеттил с Гаюном смеялись, а обиженная Ача обещала их туда сводить. Но после этого, сколько бы она ни ходила в пустыню, все было тщетно. «Звезды пропали», — возвращаясь каждый раз, говорила она. «Значит, сейчас они не готовы нам помогать, но они вернутся, когда мы будем нуждаться в них. Главное, знать, где искать и когда». «И когда их искать?» «В месяц аметиста, в день, когда пойдут дожди, и змеи проведут нас прямиком к звездам», — закончил за дочь Гаюн. «Она права, Сеттил. Сегодня мне приснилась смерть и яркий свет, ослепляющий все вокруг». И своему Сиафу Сеттил не поверить не мог. Сеттил смотрел на ночное небо, наслаждаясь прохладой, и разглядывал созвездие Гончия. Оно появлялось над пустыней в конце весны. «Что же ты хотела мне сказать, охотница? Откуда принесла этот камень и зачем?» Вдали, над танцующими барханами, у самого горизонта медленно смещало Гончию другое созвездие. Оно двигало небосвод, подталкивая смену времени года. Аметист был первым месяцем лета, и небо передавало бразды правления из рук Эвер в руки Сеттила. «Я разгадаю твою тайну, Ача. Я спасу свой народ, и, надеюсь, звезды мне в этом помогут». Юстин проснулся и, взглянув в окно, увидел в ночном небе россыпь ярких огней. И Сельмана, чью душу, наконец, забрали святые. Он перестал мучиться и с улыбкой на лице уснул вечным сном.